Глава 11. Ульман бежал со звериной прытью, а потом провалился сквозь землю. Ник подумал, что Ульман заражен, и в критической ситуации вскрылась какая-то сверхспособность Тикса, но все оказалось проще. Рамов подошел к полянке с густой зеленой травкой. Очень приятный на вид и обманчивый. Зелень покачивалась, в центре чернело окно воды. Поднималась муть и пузыри. Ник поднял длинную палку, потыкал. Ни дна, ни бывшего сослуживца. Он вернулся к броневику. Гиб и Кирилл успокаивали девчонку, что-то сюсюкали противными голосами. «А где?» «Утонул. Лужа там. Яма», — ответил знахарю. «Бочак», — хмуро подсказал Кирилл. Скорее водья тогда уж», — не согласился Гиб. «Не, водья — то другое. Думаю, чаруса». «А не мшава?» Ник и Алиса тупо наблюдали за их спором. Потом девчонка начала булькать и истерично захохотала. Рамов скрежетнул зубами, прижался лбом к броневику. Хотелось разбежаться и прямо башкой о машину. Алиса резко заткнулась. «Откуда вы так много про болото знаете?» — спросил бывший внешник. Ни Гиб, ни Кирилл не ответили. Выглядели так, словно спорили много часов. Серые лица, потухшие взгляды. «Ник, в броневике есть карта?» — спросил Кирилл. Рамов достал, расстелил на капоте. Быстро отыскали бывшую базу внешников. Само собой, все обозначения были зашифрованы. Лесопилку, где всех их чуть не погубили ублюдки Шпрот и Жабыч. Выходило, что некоторое время всем идти примерно в одну сторону, через лес. Первым услышал Ник. Сработал фронтовой рефлекс. Пробрало морозом по спине и бессильной яростью. «Воздух!» — рявкнул он. «Бегом в лес!» Жужжание сменило тональность. А значит, беспилотник с керосина перешел на электричество. Его аккумуляторы имели низкую емкость, но подавали чудовищную мощность на электродвигатели для пикирования в последние секунды полета. Его уже не обмануть средствами РЭБ. Едва успели. Сзади бахнуло, но как-то несерьезно. Беглецы обернулись. На броневик и полянку оседало облако пронзительно-фиолетового цвета. Кирилл хотел что-то спросить, но Рамов заставил всех двигаться дальше. Только через пару километров сбавили темп. Повалились на ковер из мха и еловых игл. «Я не понял. За тобой беспилотник послали?» — отдышавшись, спросил Кирилл. «А, сейчас», — фыркнул Рамов. «За броневиком. Наша техника не должна доставаться местным. Это, дружок, яд. Отмыть можно только специальным реагентом». «Стоп! И ты все это время молчал?» «Да нас 10 раз могли расхерачить твоим дружком!» — взорвался Кирилл. «Отвали! Забыл я, не привык еще. Дышать без маски, быть одним из местных. Что, и тебя теперь могут на органы пустить, да?» — злорадно припечатал Кирилл. «Пошел ты! Прямо настрадался от внешников, ага! Сколько ты там в Стиксе? 3-4 дня? Зато людей в разделку не отправлял!» «Да заткнитесь вы оба!» — устало попросил Гиб. «Алиса вон опять волноваться начинает!» Помолчали. В броневике осталось много полезного. Только сейчас Рамов понял, что утащил кейс с той непонятной пушкой. «Идиот!» — обозвал он себя. «Лучше бы сухие пайки прихватил. Или карту. Свое оружие никто не забыл. Ибо не расставались никогда. Таковы правила Стикса». Двинулись дальше. «Ник!» — тихо позвал знахарь. «Вы верите Ульману?» «Не знаю. Он складно говорил, но как проверить? Не могу представить, что полковник так меня подставил». «Он ваш родственник?» «А?» Рамов аж сбился с шага. «Нет, просто командир. И командир хороший». «Может, Вы ему жизнь спасли или на дочке его жениться собрались? — продолжал Гиб. Рамов молчал, постепенно понимая, куда тот клонит. — Он правда вас выделял? — Да. — А почему? У вас были особенные успехи? — Как у всех, — скрипнул зубами он. — А ведь правда пришла мысль. Он ничем никогда не выделялся. Мелкие особенности службы не в счет. Никогда не лажал по-крупному, но и особых успехов не достиг. Стал командиром отряда, так и на войне в своем мире тоже командовал подразделением. «Ник, вы ведь взрослый человек, а не понимаете. Для таких, как полковник, люди — средство достижения целей. Я с ним почти не пересекался, но муры рассказывали. Допустим, Ульман сказал правду, на вас испытывали вакцину. Так делать это надо на лояльном солдате и психически устойчивом, или...» «Полковник мне предлагал кое-что особое». Рамов кратко пересказал планы по новой стратегии сотрудничества с местными. «Или дать человеку цель, смысл, чтоб не вышиб себе мозги от мыслей о вечном заточении на базе. А потом раз — вот вакцина. Давно и так испытанная, но вы-то не знаете». «Слишком сложно. Зачем такие схемы?» «Ну-ну, может, вы и правы. Я просто размышляю. А что будете делать? Пойдете на западную базу?» «Именно. Полковник не знает о моей беседе с Ульманом. Попробую прощупать, разобраться. Если нам нереально испытывали вакцину, то...» «А действительно, что тогда?» Ник крепко задумался. «Отправят домой? Вряд ли. Скорее в закрытое учреждение, где годами станут наблюдать, ждать. Оставит в Тиксе выполнять смелый, но утопичный план полковника. Допустим. Но чем таким он, Ник Рамов, заслужил подобное доверие? Ведь проще нанять опытных управленцев, всяких эффективных менеджеров. Приготовили роль крота среди иммунных? Ха, не смешите. Для этого можно завербовать муров или иных местных ублюдков. И провернуть все так, что они и подозревать не будут о работе на внешников». «Мало ли кто предлагает шпионить и доносить, а значит, ментанты не раскроют». Идущий рядом Кирилл хмыкнул. Ник уставился агрессивно, но тот не стушевался. «Интересно, в этом сраном Стиксе есть хоть одна организация или социум, где не кидают своих, думают об их общем благе? Когда с мурами ехал, пришла идиотская мысль, что, может, не так все, как про них рассказывают. И то же самое с внешниками. Но сейчас-то понятно». «Неужели в вашем родном мире было иначе?» — удивился Гиб. «Человек человеку волк и...» «Давайте не будем», — поморщился Рамов. «Не обижайтесь, Гиб, но рассуждения о сволочной природе человека я много от кого слышал. Лучше по сторонам смотрите». Нашли ручей. Знахарь попросил у Кирилла таблетки живчика, чтобы разбавить водой для всех. Кирилл, скрипя сердце, выщелкнул несколько штук. «Мне не жалко, просто через черноту еще идти. Я помню ваше предупреждение. Как доберусь до родного кластера, перестану его жрать. Стану обычный готовить». «А что ты там делать будешь среди черноты?» — спросил Рамов. «Высплюсь», — буркнул Кирилл. «Может, еще кто иммунный появится, а там видно будет. Слушай, а вам вольфрам нужен?» «Чего?» — опешил бывший внешник. «Зачем?» «Понятно», — вздохнул Кирилл. «Ну, вдруг в вашем мире он на вес золота или платины?» «Одному тяжело», — встрял Гиб. «А если перезагрузка ночью начнется, пока спите?» Кирилл помрачнел, не ответил. Представил, что после перезагрузки появится его копия, и тоже иммунная, а потом еще и еще. «Возможно такое?» — спросил знахаря. Тот уверил, что вероятность крайне мала. От чего зависит невосприимчивость к паразиту Стикса, никто точно не знает. Ну да, действительно, достаточно вспомнить Мацу. Раз за разом он возвращался за вольфрамом, но свою здоровую и живую копию не находил. Или находил. «А что, вполне возможно. Просто двое таких мерзких людей, точно не уживутся. Увидел себя самого и тюкнул топором. Встретили грибника. Сначала думали, что нормальный. Всех смутила корзинка, которую тот тащил. Но нет, зараженный, совсем молодой и почти не опасный. Рамов успокоил его ножом. В корзинке были удивительно большие и крепкие грибы. Боровики, кажется. Еды с собой почти не было. Стали грызть грибы сырыми. Под конец второго Кирилл увидел в пористой шляпке огромного червяка. Точнее, его половину. Аппетит сразу пропал. Рамов отрезал от грибов тонкие ломтики и осматривал. Конечно, это ерунда. Их организмом какие-то червяки не страшны. Но путники еще не настолько голодали, чтобы забыть про брезгливость. На очередном привале на плечо Алисе прыгнула белка. Кирилл едва вспомнил, что мелкие животные не заражаются, а то уже хотел вскинуть автомат. Зверек обнюхал волосы девушки, спустился на колени, начал шарить по карманам. Алиса вдруг просветлела лицом. На нем появилась осмысленность. «Белочка!» — ласково сказала она, погладила зверька. Рамов не выдержал, отвел взгляд. Гиб смотрел в землю, а Кирилл захотел все-таки вскинуть автомат и начал стрелять. Не в белку и, конечно же, не в Алису. Белка, расстроенная отсутствием угощения, убежала. Алиса снова замкнулась. По мере того, как вечерело, у всех нарастала глухая тревожность. Проклятый лес все не заканчивался. Наконец, деревья начали редеть. Кирилл, шедший первым, замер. «Что там?» — напрягся Рамов. «Заправка. Та самая. В смысле, я тут был. Но как? Мы же ехали, а потом шли». «Это нормально», — веско сказал Гиб. «В Стиксе пространство, оно такое. Крутит, верчит. Помню, однажды...» «А, неважно», — махнул рукой. «И как там? Можно переночевать?» «Наверное. Внутри магазина подсобка с крепкой дверью. Есть вода, всякие шоколадки, закуски», — вспомнил Кирилл. «Если не вынесли». Судя по всему, этот кластер перезагрузился недавно. Заправка была не тронута. И хорошо, и плохо. Ведь могут наведаться местные за бензином. Но вряд ли сунутся на ночь глядя. Первым делом опустили жалюзи, проверили и заперли двери. Кирилл потерянно ходил, смотрел на столик, где когда-то сидела мерзкая семейка. А ведь это было совсем недавно. Казалось, что прошла минимум пара лет. В подсобных помещениях магазина было истинное сокровище — душ. В баке еще оставалась горячая вода. Неудивительно, они устроены как термосы, остывают долго. Но даже будь она ледяной, никого бы и не смутило. Слишком долго они пренебрегали одним из правил выживания — гигиена. Мылись тщательно, но быстро, экономя воду. Потом настал черед Алисы. Девушка все еще пребывала явно не в этом мире. Стоило оставить ее без внимания, как замирала, смотрела в точку и пыталась уснуть. А помыться ей надо, очень. В итоге Гиб, проворчав: «Она мне во внучке годится, что тут такого?» — повел ее мыться. Кирилл и Ник устроились за барной стойкой. Энергии в бесперебойнике хватило, чтобы сварить кофе. «Слушай, ваши ученые ведь изучают Стикс?» «Угу. И что, есть гипотезы?» «Есть одна, но такая. Любой, у кого хоть капля мозгов, и сам додумается. Вмешательство условных инопланетян. Или еще кого, кто способен на все эти фокусы. Законы физики везде одинаковые. Два атома водорода плюс атом кислорода дают воду, хоть на Земле, хоть у звезды в созвездии жирафа на границе наблюдаемой Вселенной. Представь, сколько нужно энергии на регулярное копирование кусков миров, их перенос. Значит, те, кто этот механизм запустили, по уровню развития подобны богам». «А сверхспособности? Ты девчонке за миг разрезанное горло залечил. Как это с физикой пересекается?» «Да хрен знает. Но вопрос хороший. Наши ученые толком не понимают, даже близко. Но я уверен, ответ есть. Логичный и научный. Другой вопрос, зачем создателям Стикса все это нужно? Простор для фантазии безграничный. Неудачный эксперимент или недоступный нашему пониманию опыт? Банальное шоу, заброшенное создателями и извращенное энтропией, поддакнул Кирилл. Как ваш мир узнал о Стиксе? Без понятия. Это тайна. Сомневаюсь, что даже высшие чины о чем-то знают. Ну а как попадаете сюда? Портал? Да ладно тебе секреты разводить. Какая теперь разница? Тем более, я думаю, местные хоть изредка, но берут ваших в плен и многое знают. Нас переправляли во сне. Укол, и просыпаешься уже в Стиксе. И что? Никто не сопротивлялся? Страшно же. Вдруг все, что рассказывали, бред, и уже не проснешься. Тех, кто способен серьезно паниковать, отсеяли раньше. Нам такие фильмы крутили. В качестве аванса дали две маленькие таблеточки. Посоветовали угостить родителей или дедушку с бабушкой, да хоть собаку. Но советовали не дурить. Приводили пример одного придурка. Он засомневался, скормил таблетки бомжу, живущему в подвале его дома. Наутро бомж вылез помолодевшим, с новыми зубами, волосами и без единой болячки. «И что дальше?» — невольно улыбнулся Кирилл. «А типа, бомжар устроился на работу, приоделся и женился на девушке своего благодетеля, пока тот был в Стиксе. Ерунда, конечно. Подозреваю, что концовка истории постоянно меняется. Когда ржешь перед финальной отправкой, то не так страшно». «Забавно. Если вас отправляли спящим, значит, было что скрывать. Может, где-то в наших мирах есть неприметный лесок, что раз за разом отправляется в Стикс и обратно. У нас есть легенды о всяком таком, как люди пропадают. И обязательное условие — туман». «И у нас», — медленно кивнул Рамов. Кирилл, сам не подозревая, дошел до самой распространенной среди внешников гипотезы. Само собой, свободно о таком не болтали, только шепотом. «Как думаешь, наши миры сильно отличаются?» «У вас какой год был?» «2017-й. Лето». «От чего считаете?» «Рождества Христова». «И мы». «Забавно, я ушел из 1969-го». «Не может быть! У вас что, СССР? Ну, такое политическое образование», — пояснил Кирилл. «Не, образование этих политических полно, но о таком не слышал». «Странно. Подожди, вы уже изобрели полупроводники? Тьфу, транзисторы! Или лампы используете?» «Кир, наш броневик был похож на машину с лампами?» — усмехнулся Ник. «Или его радиолокационная станция, рация?» «Ну да, глупость сказал. Летали в космос, на другие планеты, орбитальные станции, редактирование генома. Все, что ты перечислил. Высаживались на Луну, отправляли роботов на соседние планеты, держали станции на орбите, но из-за войны они упали. О редактировании генома читал, но особо не вникал. Подожди, тут другой способ был, надо...» Задумался он, предвосхищая следующий вопрос. «О! Интегральные схемы и процессоры у вас же в ходу?» «Конечно. Какой техпроцесс?» «У меня была видеокарта для компьютера с техпроцессором в, кажется, 14 нанометров. Но она не самая новая». «Понятно. У нас в ходу были 8 нанометров и ниже. Самые передовые разработки для рынка. Наши миры почти не отличаются по уровню технологического прогресса. А чехарда с датами... И не такое бывает. Ошибся кто-то в Святом Писании. Буковку не так разобрал». Вернулись Гиб и свежая Алиса. Отеки на ее лице почти спали. Кожа порозовела. Взгляд вроде бы стал чуть осмысленней. Девушка покосилась на полку с шоколадками. Начала жадно есть. Кирилл предложил кофе и знахарю. Несмотря на всеобщее уныние, Рамов дико хотел отвесить пару колкостей, пошлых шуток, проржаться как следует. Посмотрел на Кирилла, ища молчаливого понимания, поддержки, но осекся. Вся приязнь, возникшая во время увлекательной беседы, испарилась. Стоило Кириллу увидеть Алису. Ее заторможенные движения, шрам на шее. Легли спать. Первым дежурил Гиб. Никакого уюта не было. Слишком ненадежное укрытие, да еще посреди открытого пространства. Даже тупые зараженные тяготеют к человеческим постройкам, да и всем объектам, что выделяются на ландшафте. Гиб пытался что-то читать при свете крошечного фонарика для проверки купюр, шуршал. Кирилл пялился в потолок, думал. Алиса во сне неожиданно обняла Рамова, закинула на него ногу. Бывший внешник вздохнул, убрал помеху и отвернулся. Кирилла это почему-то сильно взбесило, скрипнул зубами. Алиса, не просыпаясь, прильнула к нему. Стало тепло, приятно. Постепенно навалилась сонливость. Красивая она все-таки. Жаль, не повезло девчонке. Могла бы мирно и счастливо жить в своем мире, но ублюдочный механизм Стикса решил иначе.